Нобелевскую премию надо дать Готовине. 30 ноября 2013 года. Ошибаются те, кто думает, что в истории генерала Готовины поставлена точка. Боюсь, нас могут ожидать новые сюрпризы. Главным образом из-за гуманистического характера международного сообщества. Оно приучало нас к гуманитарным бомбам, ангельским войнам, и, наконец, оно и его организации умели вознаградить хранителей мира во всем мире. Мы не знаем, чего натерпелся судья, приговоривший генерала Готовину к 24 годам тюрьмы. Это, должно быть, была трудная задача, но тот, кто ее выполнил, определенно обладал дальновидностью. Хуже того, получится, что он ничего не сделал, если теперь все закончится освобождением. Вполне может случиться, что они пойдут дальше, руководствуясь своими гуманистическими идеями. Ведь если во время бури, операция «Буря» — совместная военная операция вооруженных сил Хорватии и 5-го корпуса армии Боснии и Герцеговины в августе 1995 года против Республики Сербская Краина. Более 200 тысяч сербов были изгнаны с территории Хорватии, и это не преступление. А генерал на свободе, то речь должно быть о некоем гуманитарном акте, совершенном для нас международным сообществом. Генерал во время бури не перебил все, что двигалось перед ним, а ведь мог. В таком случае ясно, что это материал для Нобелевского комитета мира. Надо было его наградить за то, что он мог сделать, но не сделал. Давно прошли времена матери Терезы и парней, лепечащих о гуманности и помогающих прокаженным, чумным и больным. На планете много людей. Стоит проредить. Времени для гуманистической экзистенциалистской демагогии больше нет, как это было в 70-х и 80-х. Теперь действует новая концепция. Если у тебя есть возможность убить сотни тысяч людей, но убьешь всего пару тысяч, тебя тут же номинируют на какую-нибудь премию. Лучше всего, если тебе ее дадут за мир. Зачем же тогда Нобелевскому комитету по присуждению премии мира ждать в деле Готовины? Президент США Обама, только вступив в должность, послал в Афганистан всего 30 тысяч новых американских солдат, проявив тем самым сдержанность и государственную мудрость. Вот почему Нобелевка никак не могла его обойти. Представьте, сколько людей он мог убить, но не сделал этого. Правда, в Афганистане имели место отдельные инциденты. Кто-то снял на видео, как морские пехотинцы убивают мирных жителей и распевают «пока-пока, американский пирог». Но это всего лишь исключение. Когда речь заходит о Готовине, возбуждаются даже неправительственные организации в Сербии. Но не из-за сербов. Их заботят принципы. Мне в голову приходят идеи, которые, я уверен, не совпадают с идеями международного сообщества. Я убежден, что эти 200 тысяч сербов, вычищенных с территории мультиэтнической Хорватии, являются последним актом дуэта Старчевич-Павелич. Теоретик и мясник во время Второй мировой войны не реализовали в полной мере свою идею уничтожения сербского мирного населения. Старчевич породил идею: треть сербов в Хорватии убить, треть обратить в католическую веру и треть изгнать. Кто сейчас возится с третями? Люди обратились к целым числам, а среди хорватов сложно найти хотя бы одного, кто бы не думал, что мы и остальной мир преувеличиваем цифры. Английские энциклопедии утверждают, что в Есеновице убито более 700 тысяч мирных жителей, в основном сербов. Но мало кто из хорватов в это верит. И мало кто из них может поверить, что произошедшее в ходе операции «Буря» похоже на финальный акт действия тандема Старчевич-Павелич. Ведь суд постановил, что Готовина невиновен. Зачем кому-то ломать голову? При рассмотрении данного вердикта одним из решающих аргументов в пользу неизбежности изгнания сербов с территории Хорватии и свидетельством причастности к этому международного сообщества является признание американского посла Гелбрейта времен бури. Он говорит, что буря должна была случиться после Сребреницы. Массовые расстрелы боснийских мусульман во время войны в Боснии и Герцеговине, которые по заключению Международного военного трибунала по бывшей Югославии, МТБЮ, произошли в июле 1995 года на территории Сребреницкого анклава после его занятия армией Республики Сербской 11 июля 1995 года. По данным МТБЮ, расстрелу было подвергнуто только мужское население анклава. Россия и Сербия не считают резню геноцидом. Среди сербов есть и такие, кто заходит так далеко, что переворачивает все с ног на голову. Все вопреки этому Гелбрейту. Они говорят, что Сребреницу специально придумали для оправдания в СМИ изгнания сербов из Хорватии. Чего только нам, сербам, не приходит в голову. Мы странный народ, и логика у нас беспокойная. Вот один пример. Что может затруднить принятие решения о присуждении Нобелевской премии Готовине? В тюрьме сидит Милан Мартич, сербский полицейский, боровшийся в крайне за выживание сербов в Хорватии. Он сопротивлялся идее этнической чистки, но в конечном итоге был обвинен в этнической чистке. О, теперь, после того, как Готовина очистил Хорватию от сербов, Мартича обвиняют в этнической чистке хорватов, которые составляют 95% населения Хорватии. Немного нелогично. Вполне вероятно, что международное сообщество обратится к новой логике, которую мы, сербы, не понимаем. Европа – католический проект, и цена вступления в это общество высока. Она включает множество вещей, которые мы никогда не поймем. В конце концов, пускай мудрые головы Нобелевского комитета размышляют и принимают свои решения без внешнего давления.